Дядя Марк и география. Папа, где ты? В тот день яхта Dream Chaser стояла в порту Палермо. Погода была теплая и ясная. Легкий бриз развивал флаги на мачтах. Команда занялась обычными делами, а Антон и Карина, воспользовавшись редкой передышкой, решили пойти на свидание. В русской диаспоре, недалеко от порта, как раз устраивали небольшую встречу, и Антон с Кариной направились туда. На яхте остались Юлечка и Полина. Полина готовила все к завтрашнему дню. Нужно было убрать каюту и навести порядок на камбузе. Юлечка же сидела за уроками. Она училась на Dream Chaser дистанционно и сегодня писала онлайн-контрольную по географии. Но все пошло не так. Задание оказалось сложным. Половину стран она перепутала и в итоге получила двойку. Юлечка сидела в каюте, едва сдерживая слезы. В какой-то момент она выбежала на палубу. Ей нужен был папа, ее родной и сильный Антон. Но Антона на яхте не было, он ушел с Кариной. Однако у борта стоял Марк. Сейчас Марк выглядел совсем не так, как обычно. Аккуратная стрижка, идеально уложенные волосы, легкая, ухоженная щетина на лице. Он был похож на Антона больше, чем когда-либо. Особенно в глазах расстроенной Юли. Увидев его, Юлечка бросилась к нему на шею. «Папа!» — вскрикнула она на вздохе. «Мне двойку поставили по географии». Марк от неожиданности растерялся. Он немного знал русский, но не настолько, чтобы сразу понять, что происходит. Юля всхлипывала у него на плече, а Марк пытался что-то сказать на ломаном русском. «Все, хорошо, не плакай, все хорошо». Понимая, что ничего не выходит, он перешел на английский. «It's okay, little one, don't cry, everything will be fine». Но Юлечка почти не знала английский, на уровне младших классов, и понимала его через слово. Она еще больше расстраивалась, ничего не понимая. В этот момент на палубу выбежала Полина. Она быстро разобралась в ситуации, подошла и начала переводить слова Марка Юли на русский. «Он говорит, что все будет хорошо, Юля, что ты умница и что оценка — это не самое главное. Главное, что ты старалась». Юлечка уткнулась лицом в плечо Марка и наконец-то позволила себе расплакаться. А Марк, хоть и чувствовал себя неуверенно, осторожно обнял ее, утешая как мог. На горизонте уже загорался закат, а в далекой русской кофейне Карина и Антон смеялись и пили горячий шоколад, даже не подозревая, какая маленькая драма разворачивалась в это время на Dream Chaser. Марк, все еще не зная, что делать, достал телефон и быстро позвонил Антону. Антон сразу услышал в трубке сдавленные всхлипы Юлечки. «What happened?» «Что случилось?» — спросил он Марка. Марк, путаясь, начал объяснять на английском, что Юлечка плачет и что он не понимает до конца, что произошло. Антон, стараясь говорить спокойно, сказал на английском: «Go to Alexei. Иди к Алексею. He speaks Italian. Он говорит по-итальянски. Tell him to talk to Julia. Скажи ему, чтобы поговорил с Юлечкой. I can't come quickly. Я не смогу быстро прийти. It's a bit far. Это далековато». Марк, не раздумывая, побежал по трапу прямо к Алексею. Найдя капитана на носу яхты, он с порога, перепуганный, закричал на итальянском: «Юлечка, sta piangendo, aiuto!» «Юлечка плачет, помоги!» Алексей, сохраняя полное спокойствие, сразу все понял. Он присел на корточки рядом с Юлечкой, которая стояла, шмыгая носом. «Юлечка», — мягко сказал Алексей по-русски, — «что случилось? Это не папа, это дядя Марк. Он тебя очень любит. Ты перепутала. Ну расскажи, что случилось». Юлечка, вытирая слезы рукавом, всхлипнула: «Мне двойку поставили по географии. Я перепутала страны. Я старалась, но не успела все вовремя сделать». Алексей улыбнулся ободряюще и нежно потрепал ее по плечу. «Ой, да это ерунда. Все исправимо. Все онлайн-тесты можно пересдавать. Давай вместе посмотрим». Юлечка неуверенно кивнула. Алексей, Марк и Юлечка вместе пошли в ее каюту. Алексей присел рядом за компьютер, попросил Юлечку снова открыть контрольную работу. Оказалось, что Юлечка действительно всего лишь перепутала несколько стран и немного не успела по времени. «Так», — сказал Алексей, — «давай я тебе буду читать вопросы вслух, а ты только отвечай. Быстро справимся». Он начал медленно, четко читать задание. Марк стоял рядом и старательно молчал, стараясь хоть как-то помочь своим присутствием. Юлечка, приободрившись, отвечала правильно почти на все вопросы. Когда они закончили и отправили пересданный тест, 95 из 100 баллов. Оценка — отлично. Юлечка воскликнула: «Ура!» и обняла сначала Алексея, потом смущенного, но счастливого Марка. «Видишь», — улыбнулся Алексей, — «все можно исправить. Главное — не сдаваться». В это время Антон уже шел по набережной обратно к яхте, торопясь увидеть свою дочку, даже не подозревая, что большая беда уже обернулась маленькой победой. Когда все было готово и результат радовал глаз, Юлечка в приподнятом настроении прыгала вокруг Марка и Алексея. В этот момент Антон вернулся на яхту быстрым шагом. Увидев Юлечку, он сразу присел, раскрыл объятия, и она кинулась к нему на шею. «Папочка!» — воскликнула Юля. «Я все исправила, теперь у меня пятерка!» Антон крепко ее обнял, улыбнулся Марку и Алексею. «Спасибо вам, друзья. Без вас бы я точно не справился». Марк, наблюдая за этой сценой, шепнул Алексею на итальянском. «Cosa è successo esattamente?» «Что точно случилось?» Алексей спокойно ответил на итальянском. «Ha preso un brutto voto in geografia e si è confusa, scambiandoti per Anton». «Она получила плохую оценку по географии и перепутала тебя с Антоном». Марк удивленно округлил глаза, а потом расхохотался. «Mia scambiato per Anton?» «Она перепутала меня с Антоном». Он все еще смеясь добавил: «Beh, non c'è da meravigliarsi». «Антон mi ha insegnato a curarmi così bene, che ormai gli assomiglio più a lui che a me stesso». «Ну, неудивительно. Антон так приучил меня ухаживать за собой, что я теперь на него больше похож, чем на самого себя». Алексей тоже улыбнулся и хлопнул Марка по плечу. «Главное, что теперь все хорошо. И ты хороший дядя». Марк театрально поклонился. «Зьё моделло!» — образцовый дядя. Юлечка, сияя, взяла за руки и Марка, и Антона, и, пританцовывая, повела их в сторону камбуза, делиться счастьем с остальными. Юлечка радостно побежала к Полине показывать свой новый результат, а в каюте остались Антон и Марк. Они сидели, расслабившись, обсуждая случившееся. Марк усмехнулся, покачивая головой. «I was so scared, you know». «Я так испугался, знаешь». Антон улыбнулся. «Scared? You handled it well». «Испугался? Ты отлично справился». Марк рассмеялся, вспомнив. «At first, I thought she hurt herself or something bad happened». «Сначала я подумал, что она ударилась или что-то плохое случилось». Он сжал руки, показывая, как перепугался. «She was crying, Papa, and I just froze». Она кричала: «Папа», и я просто застыл. Антон кивнул, понимая. «It's normal. She mixed you up because you looked so much like me». «Это нормально. Она перепутала тебя, потому что ты выглядел почти как я». Марк усмехнулся шире. «I guessed that, but still, I panicked. I didn't know what to do, so I called you, like calling the real father». «Я догадывался об этом, но все равно...» Запаниковал. «Я не знал, что делать, поэтому позвонил тебе, как настоящему отцу». Они оба рассмеялись, вспоминая, как Марк сбивчиво пытался объяснить все Антону по телефону. Марк добавил чуть тише. «She reminded me so much of my Sophia, just so small and fragile». «Она так напомнила мне мою Софию, такая маленькая и хрупкая». Он посмотрел в сторону, тепло улыбнувшись. «Of course, Julia is younger than my girls, but still, it touched me deeply». «Конечно, Юлечка младше моих девочек, но все равно это сильно тронуло меня». Антон посмотрел на него добрым взглядом. «Ora va tutto bene, sei un bravo zio. Главное, что теперь все хорошо, и ты хороший дядя». Марк тихо рассмеялся, откинулся на спинку кресла. «Best uncle ever. Лучший дядя на свете». И они, смеясь и переглядываясь, еще долго обсуждали, как Юлечка умудрилась перепутать взрослого Марка с Антоном, и как это тронуло их обоих до глубины души. Антон потянулся к небольшому кофейнику на полке. «Let's make some coffee. We deserve it. Давай сварим кофе. Мы это заслужили». Марк сразу закивал. «Good idea. We need it after all this drama». «Отличная идея. Нам это нужно после всей этой драмы». Они быстро приготовили крепкий ароматный кофе, налили в кружки и сели обратно за стол. Антон, улыбаясь, поднял кружку. «To brave uncles. За отважных дядюшек». Марк рассмеялся и тоже поднял кружку. «Cheers. За нас». В этот момент дверь в каюту распахнулась и вбежала Полина. Она сияла от радости, ее глаза блестели. Она подбежала к Марку и вдруг крепко его обняла. «Thank you for helping, Julia. You're the best». «Спасибо, что помог Юлечке. Ты лучший». Марк, немного удивленный, но счастливый, аккуратно обнял Полину в ответ. «Anytime, little one. Anytime. Всегда пожалуйста, малышка, всегда». Антон с улыбкой наблюдал за ними, держа кружку в руках. «Now you have two little fans on board». «Теперь у тебя две маленьких поклонницы на борту». Марк рассмеялся, снова тепло, посмотрев на Полину и затем на Антона. «I better start learning Russian faster. Лучше мне начать быстрее учить русский». И они втроем рассмеялись, а аромат свежего кофе наполнил уютную каюту. Полина, все еще сияя от радости, вдруг озорно сказала: «Can I have some coffee too, please?» «Можно мне тоже кофе, пожалуйста?» Антон засмеялся. «Only if you promise not to get hyper. Только если пообещаешь, что не будешь слишком энергичной». Марк кивнул, подливая Полине чуть-чуть кофе в маленькую чашечку. «Just a little bit for our little hero». «Чуть-чуть для нашей маленькой героини». Полина села рядом, обхватив чашечку обеими руками, стараясь выглядеть очень серьезной и взрослой. Они втроем сидели и пили кофе, когда вдруг тихонько приоткрылась дверь. На пороге нерешительно стояла Юлечка, прижимая к себе плюшевого мишку. Она робко заглянула в каюту и застенчиво улыбнулась. Антон сразу заметил ее и улыбнулся. «Заходи, Юлечка. У нас тут кофе и объятия». Марк, увидев Юлю, мягко пригласил ее жестом. «Come here, sweetie». «Иди сюда, милая». Юлечка подбежала к ним и сразу прижалась к Марку, который аккуратно поднял ее на колени. Она тихонько прошептала ему: «Thank you, Uncle Mark». «Спасибо, дядя Марк». Антон и Полина переглянулись и улыбнулись, чувствуя, как тепло наполнило каюту. Марк обнял Юлечку, аккуратно погладил ее по волосам и сказал: «You are very brave, Юлешка. Everything is fine now». «Ты очень смелая, Юлечка. Теперь все хорошо». И в этот момент маленькая семья на борту стала еще чуточку ближе. Полина, все еще сияя от радости, вдруг озорно сказала: «Can I have some coffee too, please?» «Можно мне тоже кофе, пожалуйста?» Антон засмеялся. «Only if you promise not to get hyper». «Только если пообещаешь, что не будешь слишком энергичной». Марк кивнул, подливая Полине чуть-чуть кофе в маленькую чашечку. «Just a little bit for our little hero». «Чуть-чуть для нашей маленькой героини». Полина села рядом, обхватив чашечку обеими руками, стараясь выглядеть очень серьезной и взрослой. Они втроем сидели и пили кофе, когда вдруг тихонько приоткрылась дверь. Пока они все сидели в каюте, наслаждаясь своим маленьким кофейным праздником, мимо проходила Карина. Она выглядывала из коридора, держа в руках папку с какими-то записями для судового журнала. Заметив эту милую сцену, Карина остановилась на секунду, нежно улыбнулась и тихо сказала себе под нос: «That's exactly what makes this crew special». «Вот что делает нашу команду особенной». Потом она подмигнула Антону, кивнула Марку и Юлечке и пошла дальше по своим делам, оставляя в каюте ощущение еще большей теплоты и уюта. А в каюте продолжали звучать тихие голоса, легкий смех и запах свежего кофе, наполняя Dream Chaser теплом домашнего вечера. Через несколько минут у двери появился Алексей. Он ненадолго остановился на пороге, внимательно оглядел собравшихся. Антона, Марка, Полину и Юлечку, уютно устроившихся за столом с чашками кофе. Алексей чуть улыбнулся и по-доброму, с легкой серьезностью сказал: «So crew, everything in order? Ну что, команда, порядок?» Антон поднял большой палец вверх. «Everything is perfect, Captain. Все прекрасно, капитан». Марк кивнул и добавил: «Thank you again for your help, Captain». «Спасибо еще раз за помощь, капитан». Алексей, глядя на Юлечку, которая уже тихонько хихикала вместе с Полиной, кивнул с одобрением и ответил: «The most important thing is that the kids are smiling». «Главное, чтобы детки улыбались». Он задержался еще на секунду, будто впитывая этот теплый момент, а затем со спокойной улыбкой развернулся и ушел, оставляя за собой ощущение надежности и спокойствия, которые всегда были на Dream Chaser. Когда дверь закрылась за Алексеем, в каюте снова стало тихо. Юлечка сидела на коленях у Марка, внимательно рассматривая его чашку с кофе, но вдруг ее взгляд затуманился, и она шепотом произнесла: «I love our ship. Я люблю наш корабль». Все замолчали на мгновение, а затем Полина тихо улыбнулась, обняв ее. «We all love it, Юлечка. It's home. Мы все его любим, Юлечка. Это наш дом». Юлечка взглянула на свою команду, на Антона, Марка и Полину, и почувствовала, как тепло наполняет ее сердце. Она снова улыбнулась и, склонив голову, уютно устроилась на коленях у Марка, чувствуя себя в безопасности. Так, в маленькой каюте на борту Dream Chaser, среди теплых улыбок и нежных слов, прошел еще один прекрасный день в их путешествии.